Метеоритный дождь, С, позволяет создать портал на пути плотного и быстро движущегося метеоритного облака. Материальные объекты, проносящиеся сквозь мембрану портала, будут вылетать в указанной вами точке пространства, вызывая при столкновении с поверхностью сильнейшие разрушения. Стоимость 15 тысяч единиц маны. Вот только и тут меня ждал облом. Внимание! Вашего уровня доступа недостаточно для покупки навыка. Блин, все же опять неудача. Хотя судя по тому, что просмотр навыков мне уже открылся, я двигаюсь в правильном направлении. И я ведь знаю, что изучение врангового навыка защиты, выбитого с жука, сразу решит эту проблему. Вот только связываться с ограничениями вроде того, что система перестанет не давать миссии F и E рангов, тоже неохота. В идеале вообще получить как можно больше плюсов и как можно меньше минусов, однако такого пока нет. Или есть, ведь дальнейшая прокачка филактерии как раз и дает мне пока сплошные плюсы без явных минусов. Вот только чтобы вновь поднять ее уровень, нужно достать где-то или 100 тысяч очков опыта, или сотню камней душ. А и то, и другое для меня пока очень и очень много. Так, теперь надо разобраться с системными сообщениями, что мне накидало за все это время. Внимание! Вы получили среднюю метку лени. На вас наложен красный статус. К игрокам, убившим вас в безопасной зоне, не будет применяться наказание, а также они получат за вашу голову награду в 3000 ОС. Срок действия 7 дней. А вот это было уже неприятно. Тут же попробовал снять эту метку, в том числе используя и божественную энергию, но на этот раз у меня ничего не получилось. Ладно, что там было дальше? Внимание! Ваша божественная сила превысила отметку в 250. Известность плюс 5, 95. Внимание! Вам доступен наследственный дар, S11. Вы можете еще до рождения своих потомков оставить им частицу своей божественной силы. Коэффициент передачи 1-2. Внимание! Вы имеете право существенно расширить свой домен. 5000 ОС. Внимание! Вы получаете возможность самостоятельно создать боевое сранговое умение, использующее вашу божественную энергию. Что самому спроектировать себе божественную плюшку, да думаю, я могу легко воплотить сейчас в жизнь, тот же метеоритный дождь. Или выбрать себе что-то настолько убойное, что длань Изура, сильнейшая из известных мне заклинаний, покажется только легкой щекоткой. И вот с этим, думаю, можно будет уже и поработать. Спасибо, что участвуете в написании этой книги. Если у вас есть предложение, какое именно заклинание больше всего подошло бы нашему герою, опишите его в комментариях. Глава 14. Свое собственное умение. Внимание! Все права подтверждены. Хотите приступить к созданию навыка? Да нет. Получил я запрос от системы. Теперь вопрос, хочу ли я это сейчас делать? Ядрин батон. Да, конечно, хочу. Даю свое согласие и проваливаюсь в абсолютное ничто. Впрочем, это самое ничто было уже знакомо и похоже на обычное соединение с сервером. Вот только на этот раз имелись и некоторые различия. Сейчас я как бы был подключен к некой огромной информационной матрице, которая моментально реагировала, мгновенно подстраиваясь под мои мысли и желания. При этом она мягко подталкивала меня, как бы намекая, что доступ к этому месту я получил совсем не безграничный, и мне не следует просто так тратить свое и его драгоценное время. Так, первым делом надо определиться, что же именно мне нужно. Защитных сранговых навыков у меня уже хватает, а учитывая подгон реликтового червя, так вообще с этим полный порядок. Правда, меня недавно смогли пробить в ментальной сфере, но против главы школы, которая, как я понял, в магии разума достигла божественного статуса, все эти мои защиты будут все равно малоэффективны. А против всех остальных и того, что у меня уже есть, и так более чем достаточно. Еще мне бы хотелось поднимать и контролировать еще более крутую и умную нежить. Но блин, от этого моего выбора, думаю, будет зависеть достаточно многое. Хочу ли я идти по этому пути всю свою жизнь, чтобы сидеть среди армии костяных воинов и поднимать их в атаку на своих врагов? Да, нет, они безусловно полезны, удобны и экономят мне кучу времени при зачистке кишащих мелкими тварями локаций. Но это не компьютерная игра, где ты играешь за их полководца, громя все на своем пути, а потом, выключив компьютер, начинаешь заниматься своими повседневными делами. Тут жизнь, и чем больше ты будешь практиковаться в магии смерти, тем сильнее начнешь постигать ее суть. Вот только при этом и она будет постепенно сливаться с твоей собственной сущностью, усиливая это твое сродство и направленность. А там и очнуться не успеешь, а ты уже лысый, не знающий эмоций лич, с темным туманом из глаз и черепушкой, похожей на... Ну, в общем, вы поняли. Весьма интересно было бы еще использовать магию контроля. Но информационная матрица плавно как бы дала мне знание, что максимально эффективно это будет работать только на магии разума, а я ею не владею. Воля, конечно, в этом плане тоже на многое способна, и все же тут она во многом проигрывает этой энергии. Еще одним из вариантов было бы какое-нибудь крутое ускорение. Вот только у меня уже был энергетик, да, работающий на пране и делающий меня намного быстрее, ловчее, сильнее и крепче. Его надо только постепенно продолжать развивать. Было очень крутое ускорение от моей первой боевой школы. И кстати, великие мастера второго и прочего рангов, что приходили за мной, могли использовать его сразу несколько раз подряд. А значит, и тут мне есть куда развиваться. Ну и думаю, что если такой навык имелся у первой школы, то и в новых школах тоже может оказаться что-то подобное. Да и чего я себя обманываю, мне нужно боевое умение и работающее не раз в месяц, как мой срез пространства или молот, а всегда когда у меня имеется энергия. Тут же, словно ориентируясь на эти мои мысли, передо мной стали появляться некие наброски возможных умений, что-то вроде различных образцов или черновых заготовок. И кстати, судя по ним, я понял, что я могу тут создать умение не только на божественной энергии, а вообще любое, например, на мане или ци, или на их сочетании. И кстати, судя по подсказкам, всплывающим у меня прямо в голове, умения, использующие сразу несколько мистических энергий, были несколько мощнее своих однотипных вариантов. Следующее, что я понял, так это то, что мне нужно заклинание, не привязанное к какому-то определенному числовому значению, скажем, использующее 15 тысяч единиц маны и никак иначе. Мне нужно такое, где бы я мог сам регулировать количество вложенной в него силы. Да такие регулирующиеся умения слегка уступали тем количество энергии, в которых было строго вымерено и ограничено. Это если учесть их коэффициент полезности на единицу вложенной энергии. Но, уверен, обязательно возникнут такие ситуации, когда у меня может просто не быть необходимого количества силы, или наоборот, через определенное время я их просто перерасту, и удар в 15 тысяч единиц маны будет для меня казаться слишком слабым и неэффективным. Итак, подведем итог. Мне нужно мощное атакующее умение с регулируемым количеством вложенных сил и работающее на самых разных типах мистических энергий, включая божественные, естественно. Сразу передо мной предстало несколько образцов вроде небесного молота, которые я уже видел при просмотре с ранговых навыков раньше. Вот только у всех этих умений был еще один существенный минус. Они просто размазывали попавших в зону удара противников, оставляя заклинателя, по сути, без добычи. А есть ли умения, способные приносить тебе при этом еще и опыт с выпадением последующих карт навыков? И оказалось, что такие навыки тоже существуют. Передо мной возникли формируемые из энергии копья, мечи и стрелы, и даже какие-то кольца. Вполне возможно, что это были образцы высших навыков некоторых элитных боевых школ, которые могли получить их ученики, достигнув ранга императора, значок защиты авторского права, в своей боевой школе. Вот только в этом редакторе меня никакие подобные ограничения не касались. Что ни говори, а система стояла даже над богами, заставляя их слушаться и следовать своим правилам. И если она давала доступ к некоторым своим функциям, то их возможности превосходили не только то, чем обладали школы, но и сами боги. Правда, тут я был ограничен только возможностью создания умения с ранга, но даже так тут было где развернуться. При том, что было самым интересным, так это то, что подобное сотканное из энергии концептов оружие, как и с ранговые материальные клинки, приносило владельцу 70% жизненной силы убитой жертвы, а при ее убийстве на расстоянии могло передать ее и дистанционно. Так, это мне подходит. Тут же в сознании возникла картинка некоего гуманоида, рядом с которым материализовалась огромная стрела, после чего она моментально устремилась в цель. При этом в голове сразу появились данные, что для создания подобного умения гуманоид использовал 6000 един маны. Совсем недешево. Что тут скажешь? Значит, это и есть, грубо говоря, минимальная цена за использование. Тут же, повинуясь мысленной команде, передо мной предстал тот же гуманоид, только уже как бы в цвете. Он стоял возле какого-то карьера или огромной ямы, на дне которого шевелилось нечто большое и зловещее. Подняв руки к небу, он создал стрелу, только на этот раз она была длиною более 10 метров, и запустил ее в эту огромную тварь, что жила в этом месте. В яме сверкнуло, а гигантская сияющая стрела буквально пробила неизвестное чудовище насквозь. Мне же тут же пришло знание, что на создание такой стрелы гуманоид потратил уже 116 тысяч единиц маны. А еще мне показалось, или когда картинка с ним уже почти исчезала, то он повернул голову в мою сторону. Чего-чего, а встречаться с парнем, способным метать такие стрелы, мне точно бы не хотелось. Впрочем, смысл переданного мне был ясен. Хочу себе подобное умение. Тут же перед глазами появилась модель той самой стрелы, что я только что наблюдал у гуманоида. Вот только тут надо будет все подстроить под себя. А со стрелами я не очень, зато имею сродство с мечом, которое планирую и дальше поднимать. Словно уловив мое желание, стрела превратилась в огромный меч. Слегка поработал с его формами, придав оружию немного больше красоты и обтекаемости. Сейчас он стоил у меня 6000 единиц маны за вызов, и имел только одно свойство – управлялся и наводился на цель мысленными командами. Так теперь пора добавить ему новые свойства. В чем я еще силен? Да, пространство, сродство с жизнью, сродство со временем. Это те, что поднимаю благодаря своей первой боевой школе. А так у меня еще очень хорошо сродство с электричеством развито. И мне надо подстроить это умение так, чтобы оно брало мои сильные качества и только еще более усилило их. От сродства с жизнью возьмем самонаведение меча на ранее указанные живые объекты. От да, пространство, практически моментальное достижение цели, а также возможность создавать этот меч не только рядом с собой, но и над целью или даже сбоку или сзади от нее. От сродства со временем возьмем формирование этого меча в поле с ускоренным временем, благодаря чему он будет возникать для противников практически мгновенно. Ну и от сродства с электричеством берем добивающий электрический импульс после попадания. Блин, да я здесь словно бог, способный творить только по одному своему мысленному желанию. Непередаваемое, я вам скажу, чувство. Вот только чем больше свойств я навешивал на это заклинание, тем дороже оно становилось, и на данный момент оно стоило 29 тысяч единиц маны. И это в самой своей дешевой по энергии версии. Так, а теперь попробуем его немного разделить на другие энергии. Добавляю духовную энергию, которая хорошо так уменьшает стоимость клинка. Отлично. Теперь добавим вместо части маны немного праны. Блин, добавление этой мистической силы только, наоборот, еще больше увеличивало затраты. Что тут поделаешь, праны обычно хорошо усиливают себя самого, а на дальнобойных атаках она сильно хуже любой другой силы. Ладно, от нее пока откажемся и добавим немного энергии Ви. А во, как резко при этом уменьшился расход на это заклинание. Теперь еще самую капелюшечку бессмертной Ци и божественной энергии. После этого немного поигрался с концентрацией той или иной энергии, наблюдая за общим расходом, а также возрастанием или убыванием мощи самого заклинания. А сами знания о всех характеристиках навыка при изменении какого-либо из параметров тут же всплывали у меня в голове, делая такое занятие не только несложным, но и увлекательным. В итоге на основной каркас заклинания у меня тратилось по 3500 единиц маны ци. Закрепляло все это 1000 единиц божественной энергии. Ну и дополнительно усиливающими компонентами были 500 единиц ви и 100 единиц бессмертной ци. Естественно, это в самой слабой своей версии. При увеличении этих энергий размер, как и совокупная мощь заклинания, будет только расти. А если у меня на момент создания заклинания не будет хватать какой-то из мистических энергий, то она будет замещаться божественной энергией с самыми разными коэффициентами. Скажем, если на замену маны или ци божественной энергии будет уходить меньше, то на замену ви или бессмертной ци, наоборот, больше. Также можно было полностью перевести его на божественную энергию, но по мне, при наличии других мистических сил, это было просто нерационально. В принципе, все было уже готово, и можно было бы и заканчивать, но тут я вспомнил пересказ в чате игроков некой информации про таинственную башню. Толком там никто про нее ничего не знал, но согласно сплетням, крутые местные боссы летали там на огромных мечах. Тут же попробовал ввести в заклинание поправку на вторую форму убийственного меча, и местное информационное поле, и или что тут у них всем заправляет, ненадолго подвиснув, дало согласие и на такой вариант. Правда, согласно проявившемуся в голове знанию, он должен не сильно отличаться от базовой основы. Итак, моя идея – иметь возможность летать на своем призрачном мече, как я сейчас это делаю на летающей доске, ну и посмотреть на плюсы и минусы этих, в общем-то, похожих способах передвижения. Так, отменяем в этой версии меча электрический удар. Мне совсем не нужно, чтобы пока я на нем лечу, меня било электричеством. Убираем самонаведение и мгновенную скорость перемещения к цели. А вот притяжение со своим наездником можно добавить, а также более плоскую и незаостренную форму в середине, так чтоб на нем еще можно было спокойно сидеть в паре человек без боязни обрезаться. Это я о подруге заранее подумал. Ведь что может быть чудеснее, как прокатить ее на своем мече, как бы иносказательно бы это ни звучало. И кстати, то, что у меня в итоге получилось, было на голову быстрее и экономичнее моей старой доброй летающей доски. Единственная проблема тут заключалась в создании самого меча, которая стоила раз в 20 дороже той же доски. Но думаю, что на длительных перелетах или просто когда надо будет повыпендриваться перед окружающими, это окупится. Так, а если использовать этот меч еще и для битвы, тут моя фантазия вообще не на шутку разошлась. Правда, система тут же предупредила, что третьего варианта использования заклинания не будет. Так, отменяем пока полеты и попробуем два новых варианта. Один – это дальнобойные атаки, а второй – это самому иметь возможность размахивать таким мечом. Но тут уже уперся сам редактор заклинаний. Может, у него пунктик был такой, что дальнобойным заклинанием нельзя рубиться в ближнем бою. А может, просто такое заклинание тянуло уже на вранг, я же был тут ограничен только с рангом, пусть и с огромным множеством плюсов. Сохранив изначальную версию заклинания, попробовал создать что-то вроде заклинания меча для ближнего боя и без всяких там дальнобойных атак. А что, с ранговое оружие, которое, по сути, всегда с собой, плюс можно увеличивать его размеры вплоть до огромных. Ну, вот тут всплыла уже совсем другая проблема. Какую бы мощную ауру я ни пытался на него поставить, она все равно уступала божественной ауре младшего бога, что была на моем секаторе, а с доступными мне там вариантами переместиться в толпу врагов и рубить там всех как траву этим огромным мечом не получится. Максимум разрезать несколько защищенных броней бойцов, да и энергии на поддержание своей структуры во время сражения такой меч жрал бы так, что уже через минуту такого сражения я бы остался бы уже с пустыми хранилищами. В итоге и вовсе отказался от этой идеи, вернувшись к первоначальным версиям. А еще не забыл добавить пункт, согласно которому я получил бы полные и детальные знания, как именно мне создавать это заклинание, а не только кнопку в своем интерфейсе с ее активацией. Ну а затем нажал на согласие и чуть ли не закричал от того массива знаний, что моментально заполнили голову. Ладно, хоть в этом неизвестном состоянии я находился не в реальном своем теле и мог более легко усваивать огромные потоки информации, но даже так мне было очень тяжело. Внимание! Сранговое умение создано. Внимание! Вы первые из смертных в вашем мире, кто смог получить доступ к системному редактору и воспользоваться им. Известность плюс 3.98. Ну а после я ощутил уже себя лежащим на полу своего малого домена. Так лежал и с улыбкой разглядывал описание своего нового умения. Наказание Кречета с плюс. Вариант 1. Боевая версия. Заклинатель способен создать мистический клинок, с огромной скоростью пронзающий свою цель и наносящий дополнительный урон по жертве мощным электрическим импульсом. Клинок направляется мысленной командой заклинателя, но в случае промаха по жертве имеет функцию самонаведения по живым объектам и способен вернуться для повторного удара. За счет временной аномалии заклинание создается практически мгновенно. Мощность и размер клинка могут быть повышены путем вливания в него дополнительной мистической силы. При убийстве противников этим оружием владелец получает 70% жизненной силы жертвы. Стоимость минимальной версии 3500 ци, 3500 маны, 1000 ви, 100 бессмертной ци, 1000 божественной энергии. Возможно замещение недостающей энергии божественной силой. Вариант 2. Транспортная версия. Заклинатель способен создать клинок, способный летать на самых различных скоростях. Клинок управляется мысленными командами заклинателя. Клинок и его наездники притягиваются друг к другу. При убийстве противников этим оружием владелец получает 70% жизненной силы жертвы. Стоимость 3000 ци, 3000 маны, 800 ви, 100 бессмертной ци, 800 божественной энергии. Возможно замещение недостающей энергии божественной силой. Стоимость поддержания полета 100 единиц мистической энергии в минуту. Что ни говори, а бонусы за достижение 250 в божественной силе мне понравились. Интересно, что там будет, если перевалить тогда предел в 500 единиц? Так, ладно, хорош валяться. Пора опробовать свою новую вундервафлю. Глава 15. Умение боевой школы. Вот только вызывать боевую версию своего нового навыка мне было бесполезно, ибо стрельнуть в моем доме гигантским мечом, можно сказать, было и ни во что. Ну да, цели вроде той же туши жука у меня, конечно, имелись. Вот только портить мне его было жалко. Да и стоила она наверняка невероятно много. Если найти, конечно, тех, кому ее получится продать. Зато вот транспортную версию меча испытать мне никто не мешал. Для начала создал минимальную версию своего необычного оружия, длиною всего 2 с небольшим метра. У основания и с краю это был самый обычный большой меч, а вот в середине располагалась небольшая площадка, словно его по центру просто расплющили огромными молотами, да так и оставили после этого. Аккуратно встаю на эту площадку, при этом зависший в воздухе на высоте колена клинок даже не пошевелился, будто он был крепко к чему-то приварен, а не висел прямо в воздухе. Тут же ощущаю притяжение себя к этому летающему клинку. Впрочем, оно не мертвое, и при желании поднять одну из ног или даже шагнуть с меча в сторону я спокойно смогу. В общем, тут надо будет приноравливаться, ну или просто купить какой-нибудь специфический навык. Интересно, есть ли вообще такие? Ну а дальше сначала медленно, а потом все более убыстряясь начал наворачивать круги по своему малому домену. Хотя не такой он у меня после последнего увеличения уровня филактерии малый. Всего спустя час я уже ловко совершал самые невероятные кульбиты на этом мече. Что ни говори, а игроки, имея сверхчеловеческие параметры, могут очень быстро приспособиться к самым разным транспортным средствам, в считанные минуты поняв и запомнив все нюансы такого вождения. К тому же надо учитывать, что все управление тут было мысленным. Что еще понравилось, так это то, что я мог, спрыгнув с меча, направить его и дальше лететь в заранее намеченную цель. Ведь хочу напомнить, что даже в транспортной версии клинок оставался с ранговым системным оружием. Притом в процессе полета я мог, даже не находясь на нем, подправить траекторию его полета. Вот только на полноценный летающий боевой меч, которым можно будет сражаться, оставаясь при этом в стороне, оружие не тянуло. Оставшись без наездника в моем лице клинок, конечно, продолжал подчиняться моим командам. Например, можно было заставить его подлететь ко мне, летать без меня выше или ниже, или даже по кругу. Однако в этом случае слушался он уже заметно сложнее и с гораздо большими мысленными усилиями, а также с сильной задержкой. И, скажем, задумай я гоняться таким клинком за каким-то игроком или атаковать его, он наверняка легко от него увернется. Но сама идея все же осуществима. Например, можно, оставаясь в безопасности, скажем, под каким-нибудь мощным магическим куполом, атаковать врагов транспортной версии своего меча, и пусть из-за его неповоротливости и медлительности от одного клинка он легко увернется, но что будет, если я вызову таких сразу несколько штук? Тут же испробовал эту идею на практике, вызвав еще один такой меч. Что тут скажешь, выглядят они солидно, и даже у меня получается ими обоими управлять, находясь от них на почтительном на расстоянии. Благо есть второй поток сознания, облегчающий этот процесс. И все же в этом случае их управление еще более замедлилось, и осуществлять его стало заметно сложнее. Возможно, это какой-то защитный системный механизм, защищающий от читеров. А то создал себе сотню мечей, и давай летай ими над полем боя, без устали выкашивая врагов. А может, это просто мне интеллекта не хватает или еще чего-то, чтобы полноценно ими управлять. В общем, даже так как следует напрягшись убивать своих врагов можно. Но делать это таким способом не очень рационально, ведь на их вызов у меня ушло почти 20 тысяч единиц совокупных мистических энергий. Да и чего тут говорить, я сейчас могу подхватить телекинезом и обычный меч и точно так же им пытаться летать, убивая врагов. Просто во время боя делать это не совсем удобно, так как тебе самому приходится постоянно телепортироваться, атаковать и защищаться, в то время как для управления мечом, который в отличие от меня, телепортироваться не сможет, понадобится дополнительно отвлекаться, опасаясь тем самым подставить свое собственное тело. Первым делом выпускаю из браслета Лию. Обведя домен взглядом, она, нахмурив бровь и сложа руки на груди, с недовольством покосилась на меня. «Опять чем-то занимался, пока я сидела в твоем браслете?» Буравя меня глазами, сердито произнесла она. И ее в принципе можно было понять, мы вроде как равноправные партнеры, а большинство своих дел я проводил без ее участия. И хоть для нее это проходило мгновенно, она в своем интерфейсе прекрасно видела, сколько времени с тех пор прошло. Но, слава богу, я уже знал, что на такое ответить, да и было у меня, чем порадовать свою девушку. трудился. Зато теперь мне есть что своей красавице подарить. Не колеблясь, ответил своей прекрасной половинке. На что та позы так и не поменяла, серьезно уставившись на меня, и, видимо, активировав одно из своих умений, способное распознавать правду. Вот только в моих словах лжи и не было, а то, что я некоторые вещи могу умалчивать, так это у каждого из нас 100% имеются свои секреты. Впрочем, главного я добился, ее лицо вновь подобрело, и на нем даже появилось какое-то подобие улыбки. Что ни говори, а абсолютно любые девушки обожают, когда им дарят подарки. «Ты все еще не изучила карту домен разума, С, которую я тебе дарил?» Спросил я у нее. «Нет». Сразу вновь погрустнела девушка. «Я пока нахожусь на этапе развития комнаты разума, Е, и боюсь, что если сейчас изучу столь высокоранговую карту, то большая часть ее потенциала просто пропадет впустую. Тогда держи». Я протянул ей сразу 5 карт чертоги разума. «Д, думаю, эти карты хорошо помогут тебе в этом вопросе». На что девушка обрадованно буквально кинулась мне на шею. «Подожди, это еще не все», — продолжил я, вырываясь из ее объятия и протягивая ей 3 странных на вид предмета, имеющих вид небольших кубиков. «Артефакт скверны, значок защиты авторского права, накопитель пси, 2509-3998, артефакт скверны, голем, значок защиты авторского права, накопитель пси, 459-4765, артефакт скверны, голем, с плюс накопитель пси, 459-5674, накопитель чакры, 1546-4867, они находились среди других накопителей мистической энергии, что я забрал на базе Кириан. Да, само по себе название этих предметов странное и слегка настораживающее, но я проверил их с помощью идентификации, и та не выявила никакой угрозы. А кроме того, это самые большие накопители пси из всех, что мне пока попадались. Не переживай, я уже как-то видела похожий артефакт у учителя по магии разума, что нам преподавал. Никто не знает, откуда они берутся, но это действительно очень хорошие накопители пси-энергии, и по некоторым показателям даже превосходящие обычные системные артефакты равного им ранга. Ну как, теперь-то я прощен? С улыбкой поинтересовался я у нее. Более чем. Поцеловала меня Алия. Даже заслужил кое-какой похвалы. Загадочно подмигнула мне девушка. А ведь это еще не все. И я вытащил и протянул ей 5 огромных кристаллов с бессмертной ци, переданных мне главой школы. Их более чем хватит, чтобы открыть этот параметр у напарницы. А ведь это ее главная мистическая энергия, и если с этим параметром все ее духовные техники еще усилятся, то это будет просто прекрасно. Глаза же самой Али, видя эти кристаллы, буквально превратились в 2 огромных восторженных блюдца. А потом она впилась в меня своим страстным поцелуем. Спустя 2 часа мы наконец-то смогли оторваться друг от друга. И я был уже не прочь пойти на очередной заход. Но Алия смогла ловко извернуться из моих объятий, послав мне воздушный поцелуй, переместилась в дальнюю часть домена. Там она достала из своего хранилища кровать и, укрыв себя в ней балдахином, строго-настрого посоветовала ближайшие часы ее не беспокоить. Понятно, отправилась осваивать мои подарки. Сам же я, пожалуй, займусь пока изучением навыков из школы охотников на монстров. Уж больно мне не понравилась угроза главы этой школы, и лучше до ее осуществления не доводить. Так первым делом можно за 2000 ОС поднять уровень первого изученного умения из этой школы. 1236-2540, 25000-25000. В результате, получив следующее: контролируемый вес оружия, Д, вы можете в некоторой степени увеличивать или уменьшать вес своего оружия. Требует наличия концентрированной мистической энергии. Уменьшает вес до 70%. Первое умение школы охотников на монстров. Умение давало возможность в любой момент убрать или вернуть часть веса своего оружия. Ведь так можно размахивать легким оружием, а в момент удара вернуть обратно всю его массу. Внимание! Хотите повысить уровень школы охотников на монстров до 2-го ранга, 200 ОС? Да нет, соглашаюсь. Тут же я словно перенесся в дикие джунгли, наблюдая, как огромная хищная тварь аккуратно крадется по джунглям, приближаясь к небольшой полянке, на которой расселось с 10 краснокожих гуманоидов. Существо практически бесшумно переносило с места на место свои огромные щупальца, практически припав к земле и неслышно продолжая приближаться к беспечным гуманоидам. И вот в тот момент, когда оно уже практически прыгнуло, По воздуху пробежал молниеносный росчерк, а огромная страшная башка твари просто отвалилась от основного тела. Ну а рядом с этой головой возник еще один гуманоид, держащий в руках монструозного вида гигантскую секиру. Стряхнув кровь с этого своего оружия, гуманоид посмотрел, казалось, прямо на меня. Ну а после этого в голову хлынул поток новых знаний. Внимание! Вы получили умение усыпления бдительности. Д. Усыпление бдительности. Д. Умение, позволяющее нейтрализовать навыки вроде чувства опасности и схожие с ними. Внимание! Нейтрализованный навык должен быть ниже по рангу, чем усыпление бдительности. Блин, а ведь и правда очень полезный навык. Его бы до сранга поднять, цены бы ему не было. Впрочем, вкладывая сначала 1000 ОС, а затем и 2000 ОС, еще дважды поднимаю его уровень. 02540. 23236-25000. На этот раз навык получил возможность бороться с предупреждающими умениями о скорой смерти и теми, что используют искажения во времени. Очень интересно. Я даже понятия не имел, что такие умения вообще существуют. Усыпление бдительности. Д. Умение, позволяющее нейтрализовать навыки вроде чувства опасности и схожие с ними. Нейтрализует навыки предчувствия скорой смерти и другие навыки, работающие со временем. Внимание! Нейтрализованный навык должен быть ниже по рангу, чем усыпление бдительности. Второе умение школы охотников на монстров. Ну что, поехали дальше. Внимание! Хотите повысить уровень школы охотников на монстров до 3-го ранга? 400 ОС. Да нет. И вот я снова смотрю очередной фильм. И на этот раз я увидел самую обычную девушку. Она разожгла на полянке аккуратный костерок и сейчас жарила на палочке несколько небольших мясных кусочков. И в тот самый момент, когда ее блюдо оказалось готово и она собралась поесть, из ближайших кустов на нее бросилась парочка хищных ящеров, размерами примерно с человека каждый. Именно в этот самый момент от девушки заметно потянуло силой, и она, продолжая есть свое блюдо, стояла и легко уклонялась от атак довольно опасных и быстрых рептилий. Она словно волна умудрялась всегда ускользать от их быстрых атак, а свободной рукой при этом еще и раздавала этим небольшим динозаврам легкие пощечины, от которых тех довольно заметно качало. На какое-то время они даже словно терялись, но довольно быстро вновь приходя в себя снова кидались на кажущуюся такой беззащитной девушку. При этом я уже подумал, что ситуация резко изменилась, когда из зарослей прибежала еще пара ящеров. Вот только от девушки еще ощутимее повеяло силой, и она еще больше ускорилась, буквально размазываясь в воздухе, когда очередная рептилия хотела ее ухватить. Впрочем, вскоре эта любительница острых ощущений доела свое блюдо и в 4 звонкие пощечины раскидала наглых рептилий, после чего, продолжая улыбаться, поклонилась, причем не мне, а как бы слегка в бок, и прежде чем меня выкинуло из этого видения, я успел заметить ту самую главу нашей школы, которая сидела под деревом и, попивая какой-то напиток, наблюдала за развернувшимся на поляне шоу. Внимание! Вы получили умение «Первые врата силы». Д. Первые врата силы. Д. Умение, позволяющее разгонять циркулирующую внутри тела божественную энергию, и за счет этого становиться гораздо быстрее и сильнее. У меня уже был энергетик по схожему свойству, заставлявший циркулировать прану внутри организма и значительно усиливавший меня. Но вот так, чтобы делать это с божественной энергией, очень интересно. Активировав умение, я буквально почувствовал, как эта сила струится во мне, давая просто невероятный допинг. Так, а если их совместить? Энергетик. И если сначала от буквально бушующих во мне энергий я думал, что меня сейчас разорвет, то вскоре прана и божественная энергия восстановили в моем теле некий баланс. Мне же самому казалось, что буквально перебрал энергетиков. Хотелось бегать, прыгать или что-нибудь крушить. Оглядевшись, заметил метрах в 5 от себя один из оружейных ящиков с честно украденной еще когда-то с турецкой военной базы. Одним мощным прыжком переместился к нему и буквально голыми руками его разломал. Круто. Правда, когда я эти оба умения все же отменил, почувствовал на время себя каким-то больным стариком. Пришлось даже сесть на пол и немного отдышаться, а все тело нещадно ломило. Диагностика и осмотр организма показал, что почти все мышцы находятся в желтой световой зоне, а значит, их волокна оказались повреждены. Исцеление. Впрочем, я сейчас же просто профессиональный лекарь, но в дальнейшем стоит учесть, что объединение этих умений крайне нежелательно. Но или стоит делать его только в самом крайнем случае, так как та мощь, что я при этом чувствовал, буквально поражало. Ну а теперь посмотрим, что же будет, если эти первые врата силы попробовать улучшить. Третьи врата силы, Д, умение, позволяющее разгонять циркулирующую внутри тела божественную энергию, и за счет этого становиться гораздо быстрее и сильнее. В итоге я получил отличное усиливающее умение. Притом, если сравнивать его с тем же энергетиком, то оно значительно превосходило его. Возможно, тут дело в том, что оно работало на божественной энергии, которая сама по себе гораздо более плотная и энергоемкая, а может, это умение просто само по себе лучше. Правда, буквально размазываться в воздухе, как та девушка из видения, я бы не смог. Не знаю, какого там уровня у нее были врата, но точно выше моего третьего. С другой стороны, если я и не буду за кем-то успевать, у меня всегда есть мое ускорение. Более сегодня решил навыков не изучать, так как даже с моим интеллектом голова начинала буквально плавиться от полученных знаний. Просто отошел в дальний край домена и, поставив там свою кровать, развалился на ней и буквально сразу вырубился. Организм порядком подустал от сегодняшних приключений. Ну а когда часов 6 спустя вновь открыл глаза, заметил обнявшую меня и сладко посапывающую напарницу. Вставать никуда не хотелось, и еще какое-то время я так и лежал, также обняв и прижав ее к себе. Мысли же плавно сами собой сместились к заданию «Дорога древних». И вот интересно, а смогу ли я протащить с собой в тот самый домен еще и Алию? Глава 16. Разные пути развития. И кстати, почему-то я более чем уверен, что это у меня получится. Ведь я же сам сейчас могу выдавать абсолютно любые задания. Так почему бы мне не выдать задание нам обоим на посещение того странного домена? Вот только нужно подстраховать девушку, чтобы она не оказалась в том же незавидном положении, в каком когда-то оказался и я сам. Ведь поначалу у меня даже были мысли, что я просто умру там от голода. Поэтому активирую соединение с сервером и быстро нахожу там необходимый навык. Притом на этот раз покупаю его в виде карты без заполнения опытом. Энергетическое питание, Д, позволяет, перерабатывая мистическую энергию, получать все необходимые для организма питательные вещества. Заполнение 0500, а еще если уж я собрался попробовать снова посетить это место, то там мне потребуется еще как минимум 4 навыка. Снова углубляюсь в поиски, найдя первый из них. Писание о развитии магической силы, F. Магическая техника, позволяющая становиться сильнее посредством некоторых действий. Том И. Позволяет открыть параметр мудрости, достичь малого магического дара, F. После чего за 10 ос прямо там его и изучаю. И хотя часть доставшихся мне при этом знаний уже была мне известна, многое было для меня полным открытием. Ведь по сути человек, обладающий такими знаниями и до прихода на Землю системы, был вполне способен и даже самостоятельно мог развить в себе магический дар. Правда, для этого ему бы понадобились годы напряженных тренировок и непоколебимая вера в свои собственные действия. Тут же, не выходя из соединения, вкладывая уже свои ос, повышаю навык этого умения, впитывая в себя новые знания, только увеличивающие свою концентрацию с каждым этапом. И должен сказать, что это было очень познавательно. А описание выученного мной навыка приняло следующий вид. Писание о развитии магической силы, Е1.1. Магическая техника, позволяющая становиться сильнее посредством некоторых действий. Том В. Позволяет открыть параметр мудрости, достичь магического источника, Б. Так, следующее знание найти по аналогии с магией было уже значительно легче. Писание о развитии духовной энергии, F. Духовная техника, позволяющая становиться сильнее посредством некоторых действий, Том И. Позволяет открыть параметр духовная энергия и достичь системы циркуляции ЦИ, F. А еще при изучении духовной энергии я осознал, что в духовной энергии гораздо более развит путь изначального познания самых разных концептов. Например, практик мог десятками лет сидеть у водопада и пытаться за счет этого познать путь воды. Или, скажем, смотреть на небо и пытаться освоить ЦИ посредством слияния с воздушной стихией. При изучении магии тоже можно было, конечно, идти подобными путями, но тут это было гораздо более выражено. И те, кто был способен познать один из подобных концептов, могли гораздо быстрее продвигаться по пути силы. Так, а какие концепты близки мне? Ну тут думаю, что не надо далеко ходить, ведь у меня уже есть одно да и хорошо прокачанные сродства. Тут же нахожу и изучаю еще 3 писания. Писание о жизненной силе, F. Писание о мече, F. Писание о пространстве, F. И в писаниях о мече требовалось концентрироваться на этом виде оружия, а в писании о пространстве пытаться почувствовать его около себя, В первом варианте можно было эту жизненную силу попробовать в себя втягивать или наоборот передавать. Ладно, развивать их буду потом, сейчас главное – найти все эти знания. Поэтому следующим знанием было «Техника развития плоти» – F. Техника, позволяющая становиться сильнее посредством некоторых действий, то мы, позволяет открыть параметр плоти достичь малого сосуда вечности, F, а также, техника развития воли, F, техника, позволяющая становиться сильнее посредством некоторых действий, то мы, позволяет открыть параметр воли и достичь семени воли, F, и кстати, если в первых параметрах я мог воспользоваться выпадающими с врагов картами, то в случае с волей мне целиком придется уповать на полученные знания. Прервал соединение с сервером и чуть не застонал от накрывшей виски боли. Лечение. Фуха, надо делать большие перерывы, прежде чем изучать столько знаний одновременно. В голове же кружилось, пытаясь усвоиться все то, что я сейчас изучил. И кстати, между этими всеми техниками проглядывалось очень четкое сходство, а некоторые действия нужно было выполнять для познания практически любой из этих сил. И может ли быть такое, что все эти силы лишь грани чего-то целого и более великого, познать которое простому смертному сразу просто не дано, словно мы изучаем только один из спектров радуги, не способные увидеть всей картины целиком, включающей все ее цвета. Так лежа в объятиях своей девушки и обдумывая связи энергий, я и уснул. Проснулся я от ощущения, что рядом находится сильное возмущение духовной энергии. Как выяснилось, это ли я тренировала свои духовные техники, пытаясь добавлять в них крупицу бессмертной ци. Сам же я встал и сделал небольшую зарядку, после чего передал девушке карту энергетическое питание, Д. Помнишь, я рассказывал тебе о домене, в котором время было убыстрено в 1000 раз. Там еще можно было создавать кристаллы и обменивать их на очки ОС. Если хочешь попробовать переместиться туда со мной, то советую изучить эту карту. Глаза девушки сразу загорелись азартом, и забрав карту, она принялась наполнять ее опытом для дальнейшего изучения. Я же стал повышать свои знания в культивации ранее купленных мною способов прокачки в различных мистических энергиях. И как выяснилось, если основа у тебя уже была, то поднимать ранг знаний было уже не так трудно, тем более что разные способы прокачки духовной энергии во многом были очень похожи. 02540. 18 496 25 000. Голова при этом опять начала болеть, но я лечением тут же снимал все негативные симптомы. Далее на максимум заполняю опытом количество хранимых мной ОС, так как в том домене все эти хранилища будут попросту недоступны. 2530 2540. 15 966 25 000. И то же самое сделала и Алия, практически полностью осушив свои хранилища с опытом. Ну а далее создаю для нас обоих миссию, согласно которой мы должны были открыть линейку заданий «Дорога древних». Внимание! Вы удовлетворяете требованиям. Внимание! Ваш спутник частично удовлетворяет требованиям. Зафиксирована миссия. Подождите. Внимание! Доступ разрешен. А после мы оказались в том самом домене, в котором я уже как-то провел 3000 долгих дней. Внимание! Время в домене ускорено в 1000 раз. Сейчас же задание было еще длиннее. Проведите в зале размышления и познания себя 5 дней. Получается, мы должны будем здесь провести 5000 дней, спросила меня девушка. Ладно, хоть мы бессмертные. И кстати, мы так и будем все это время ходить тут голые. Глава 17. Парное культивирование. Вот только сразу начинать применять ранее изученные техники развития я не спешил, ибо времени у нас теперь было буквально вагон и маленькая тележка. Ну и в первую очередь я начал создавать великую духовную пирамиду, значок защиты авторского права, конструкцию, знания о которой передал мне король людоящеров Шакар. В максимальной своей комплектации она позволяла стягивать энергию со всего домена в свой центр и состояла из нескольких надстроенных друг над другом массивов. И если 2 внутренних контура, собранные из кристаллов ци, я выставил достаточно быстро, то вот для внешнего людоящера использовал уже драгоценные камни, взять которые мне было просто неоткуда. Да, без него она тоже хорошо будет работать, но если есть возможность еще больше ее усилить, то почему бы ею не воспользоваться? Вот я и решил заменить необходимые по инструкции природные камни на просто огромные кристаллы ци, недоступные тому гениальному людоящеру, ведь он обладал гораздо меньшим резервом, нежели мой, и, как я думаю, использовал драгоценности только из-за того, что не мог нигде получить столь крупных духовных камней. Основная сложность при создании таких цельных кристаллов заключалась в том, что при их выращивании нельзя было прерываться, и поэтому их размеры напрямую зависели от объема духовного резерва того, кто их создает. Я же, переключив на выработку ци свою божественную энергию в дополнение к своему немалому объему духовной энергии, смог создавать огромные кристаллы по 50 тысяч единиц ци в каждом. А учитывая, что при их создании я добавлял еще и крупицы доступной мне бессмертной ци, качество этих кристаллов получилось просто превосходным, и они оказались даже лучше, чем если бы я попробовал заменить их на природные самородки. Правда, на сооружение всей этой конструкции у меня ушло несколько недель, зато когда я впервые вошел в начавший работать массив, мне показалось, что я буквально стою в густой, фонящей безудержной энергией массе. Ведь в самом этом домене и так был очень концентрированный энергетический фон, а внутри пирамиды он оказался еще примерно в 20 раз более плотным. Да в таком фоне, как я думаю, просто можно будет сидеть и ничего не делать, а твой резерв сам собой и так потихоньку начнет расти. Тут даже кожу слегка пощипывало от концентрации разлитой внутри конструкта силы. Алия, которая также помогала мне в создании конструкта, уселась напротив меня и, протянув руки, загадочно мне подмигнула. «Готов к небольшой парной культивации?» — улыбаясь, проговорила она. Сейчас девушка была особенно красива. Оказавшись здесь, она в полной мере начала пользоваться возможностями, которые дарил навык овеществления духовной энергии. Благодаря ему можно было создавать различные предметы прямо из духовной энергии. Вот девушка и наловчилась каждый раз создавать себе различную одежду. И если сначала это были полоски ткани, прикрывающие только самые сокровенные, то потихоньку ее наряд становился все более красивым и, скажем так, изысканным. Вот только поддержание такого наряда также требовало некоторой концентрации, и мне уже несколько раз удавалось хитрым образом ее раздевать, просто резко ее поцеловав или задав какой-нибудь неожиданный вопрос. Сам же я, используя такой же навык, ограничился созданием обычных плавок. Притом хотел поначалу вообще обойтись и без них, но тут уже возмутилась моя половинка. Ну а спорить с женщиной, как известно, себе дороже, вот и пришлось тоже слегка приодеться. Не стал долго заставлять себя упрашивать и взял девушку за руки. Ну а вокруг нас буквально взметнулся вихрь из невероятно плотной ци. Вот эта мощь! Одежда с нас тем временем быстро слетела, ибо каждый из нас концентрировался сейчас на удержании и закольцовывании потоков духовной силы. Вот только для этого наши тела должны были соприкасаться как можно теснее, и простыми объятиями ограничиваться тут никто даже не собирался. Следующие дни и месяцы мы занимались тем, что пробовали различные духовные техники, известные как мне, так и напарнице, выбирая наиболее эффективные из них. Создавали огромные запасы кристаллов и, конечно, занимались любовью. И должен сказать, что если первое появление здесь я рассматривал как некое заточение, то сейчас я был рад оказаться в этом месте. Проводить время с прекрасной, спортивной, веселой и сексуальной подругой, да еще и становясь при этом все сильнее и сильнее. Что касается еды, то тут мы обходились обычно навыком энергетическое питание, но раз в месяц устраивали себе праздник и покупали через терминал по пищевой пилюле. Да, такой себе праздник, конечно, но мы принимали необходимость потерпеть без нормальной еды. Ведь чем больше мы здесь находимся и чем больше скопим кристаллов, тем сильнее станем. Также частенько мы устраивали спарринги между собой, создавая из духовной энергии себе несистемные мечи, копья, палки или еще какие орудия для избиения себе подобных. Притом в такие моменты мы не ограничивались только боем на холодном оружии, не переставая поливая друг друга заклинаниями и различными техниками. И даже несколько раз настолько увлекались, что это заканчивалось чьей-нибудь смертью. Ведь трудновато сдержаться, когда ты забрасываешь постоянно перемещающуюся, летающую и очень юркую цель мощными электрическими разрядами или духовными снарядами, а та не стоит на месте, закидывая различными смертоубийственными техниками уже тебя в ответ. Ибо чем больше бой походит на настоящее сражение, тем сильнее ты оттачиваешь рефлексы и мышечную память своего тела. И кстати, если раньше я боялся приближаться к противникам на близкую дистанцию, предпочитая измотать и тяжело ранить врага сначала своими дальнобойными атаками и после этого уже быстро сблизившись добить, то теперь я начал потихоньку перебарывать этот страх. Ведь как выяснилось, Даже будучи всего лишь великим мастером первого уровня, я являлся очень неплохим бойцом. Ну а, учитывая мое продвинутое сродство с мечом, так я мало чем уступал девушке в бою, которая являлась великим мастером меча аж третьего уровня. Правда, наши боевые школы различались, и это только добавляло подобным схваткам дополнительного интереса. Ну а при смерти одного из нас бессмертный быстро решал эту проблему. И пока откат умения не пройдет, нам вполне хватало ума больше не сражаться, а переместившись в духовную пирамиду, продолжать создавать горы новых кристаллов. В обычном же случае с последствиями наших схваток легко справлялся дар дочери Изура или банальное исцеление. Еще мы обнаружили, что если оставлять полученные кристаллы внутри контура духовной пирамиды, то они сами только из-за сильнейшего энергетического фона начинали потихоньку там расти, и это стало, так сказать, нашим дополнительным заработком. Что касается самой прокачки мистических энергий, то в основном у меня сейчас росли воля и духовная энергия. Мудрость и плоть тоже помаленьку, конечно, развивались, ведь я периодически скидывал запасы этих энергий в кристаллы, но рост их был достаточно незначительный. Воля же у меня росла из-за того, что я перевел на выработку Ви всю свою божественную силу, а также пробовал некоторые техники для ее развития. Но больше всего у меня росла, конечно, духовная энергия. Ну и во многом это было обусловлено наличием в домене моей духовной пирамиды. Возможно, ее можно было настроить и на то, чтобы она начала собирать в себе и другие типы мистических энергий, но как это сделать, я не знал и руководствовался на данный момент обычным принципом программистов: работает, не трогай. Да и Алия тоже специализировалась в основном на духовной энергии, хоть и также достигла в мане великого магического дара. А как выяснилось, парная культивация во многих своих аспектах гораздо сильнее позволяет прокачивать свою силу, нежели если бы я пытался делать это в гордом одиночестве. С нашего появления здесь прошло примерно полтора года. Притом, оглядываясь на то, что произошло, могу сказать, что это было просто чудесное время. Ну и естественно, все это время мы создавали с напарницей кристаллы. Ну а, учитывая, что на еду мы практически не тратились, а прошлый раз это была главная статья моих расходов, то количество полученных за них с терминала очков заслуг только неумолимо росло. Да и что говорить, ведь даже запас моих мистических сил прошлый раз был гораздо скромнее. А еще все собранные нами кристаллы сдавал в терминал только я, тем самым собирая и приумножая количество заработанных ОС. Так мы определили, что будем копить на навыки по очереди. И вот сейчас я стоял перед терминалом, рассматривая свой баланс, после сдачи последней горы кристаллов. Количество ОС – 10024. Этого количества вполне хватит на полноценный сранговый навык. Вот только у меня было время подумать над тем, что именно я хочу. И должен сказать, что выбор мой пал на получение пятой мистической энергии. Ведь на ее изучение мне нужно было потратить 10000 ОС или ОС. И будем честны, вложить единовременно такое количество ОС у меня никогда не получится, ибо человек сможет сделать такое только на 501 уровне. Ну а в том, что когда-нибудь достигну такого уровня, я сильно сомневался. Да и это уже было бы чересчур нерационально. А вот через терминал я вполне мог позволить себе такие траты. И то такое количество энергии надо было заплатить только из-за того, что у меня была родословная Нефилима. Сли, например, требовали 10000 ОС только за четвертую мистическую силу. Я же за подобную цену мог установить себе уже пятую. Ну и естественно, не будь у меня наличие божественной силы, приобретение дополнительной невероятно слабой дополнительной энергии ничего бы мне не дало, кроме, пожалуй, разочарования. Но когда твоя божественная сила, которую ты легко можешь перенаправить в любой из мистических параметров, перевалила за 250, это, я вам скажу, многое решает. Вот только осталось выбрать, какую же силу мне теперь выбрать. И из известных мне вариантов было только три: чакра, разум и эфир. Возможно, существовали и еще какие-то силы, но ни мне, ни Али о них просто не было ничего известно. Итак, чакра. Все, что я о ней знал, так это то, что она чем-то похожа на духовную энергию или ту же мудрость, а еще она сильно связана с различными стихиями. Впрочем, у меня уже есть и духовная энергия и мудрость, и получать третью силу, не сильно от них отличающуюся, не очень-то хотелось. Эфир на этом фоне смотрелся уже гораздо интереснее. Возможность связываться с каким-то информационным полем и получать оттуда некую информацию была весьма перспективной. Хотя судьба различных прорицателей из фильмов, должен сказать, мне тоже не нравилась. Тем более, когда они там благодаря своему дару узнавали дату своей смерти и так ничего и не могли с этим знанием поделать. Мне же нравилось думать, что наше будущее неопределенно и напрямую зависит уже от твоих собственных действий. Ну и разум, энергия, способная влиять на подсознание людей и даже подчинять их. Раньше это была моя слабая сторона, да и как показал опыт с главой нашей школы, сейчас моя защита в этой сфере также не безупречна. Еще в пользу изучения этого вида энергии говорило то, что эта сила уже была у Алии, и она сможет многое подсказать при ее освоении. Ну а также после посещения Кирианской тюрьмы у меня было много карт с этим даром, в том числе и с ранговых. Ну и последним доводом было то, что среди оставленных главой школы кристаллов для подкормки дерева в домене были и кристаллы пси. А это значит что, поглотив их, я наверняка смогу открыть параметр божественной пси, так же как это получилось у меня сделать с духовной силой. Так что выбор весьма очевидный. Внимание! Вы хотите изучить клетка разума, F10000S? Да нет, даю свое согласие, чувствуя сильную боль в голове и погружаясь в спасительное забвение. Глава 18. Пси-энергия. Сам момент получения новой мистической силы я пробыл, так сказать, в отключке. И дело тут, думаю, было в том, что чем больше ты в себя хочешь запихнуть всевозможных концептов, тем труднее и, следовательно, больнее и дороже это будет сделать, даже самой системе с ее просто невероятными возможностями. Недаром она берет такую огромную цену за установку основания всего лишь F-ранга.